союзний науковий практичний. Сьогодні в грудні. Сьогодні в хаті батько одного покинули. Цей молодих наставник. Ну, хто тут у мене отрималося? Завіжив. Київа, Болгарія, голодний. Голодний їсть буде. Так. Ну? Не жди він. Де гэты хлопец? Ну, чувай, як маті кожна раз сидя. Мама! Мама! Кучей! Кучей, мама! Кучей, ти не ведаєш, де моя маска, мама! Сьогодні замест мами, Вітя, тата. Ой, тата! Слухай, де ти льотаєш? І кожний раз такое. Так. Сідай за стол. Ти гарячий який. Сідай. Слухай, а що за маска? Яка маска тобі сподобалася? Ну, та, щоб під Новий год купляли. Бусы з носом. Тая. Ага. Так. Ну, а наво что? Со старшинёй поговорить хочу. Ты чего его пужать надумал? Сияк. За Панасом Мироновичем-то. А нехай слово тримает. Плавальный бассейн обяцал? Обяцал. А где он? Обяцал. Олеж, Апанас Миронович за 7 годов зробил для себя столько, кольки до яко за 20 год не зробили. И жлянь, кольки побудовали. Школа. Ну ж, у областным центре такой нема. Ну, школа ну, у нас что треба. Ну, так. Ну. А больница, музей? Ну. А бассейна нема? Да колгас за вам, школьникам, якую поездку организовал? На море. На 3 тыдни, ну. Приехали, а плавать никто не умеет. Так научились уж. Научились, мы научились. А кто на море не ездил? Слухай, Витек. Хопич. Давай ешь. Ну, добро. Тата, только скажи, где маска? Маска, маска. Где вон она? За полицией, за книжками. Ну. А, вот. Ох. Ну, як? Лепше бы тебя не бачить у этой маске. Да какой я подобный. Ой, тата, тата, я побег. А по нас Миронович где? Лезу на грушу. А як Апанас Миронович подыдет, так я ему одразу. Начальник, обяцальник. Ось так и скажу. Начальник, обяцальник. Кто это там? Кто это там меня сверху критикует? Я критикую? Не бачу. Ты вот я, на древе сяджу. Ох, да ты, браток, у масцы, какие вусы, а нос. Ну, кажи, что я тебе такого наобяцал. Вы обяцали побудовать бассейн для детей. Ты сдыми ты эту дурную маску, вы не зразумеете, с кем говоришь. Не, маску снять не могу, нельга. Вы меня одразу познаете. Я батькова копия. Боязливый ты, видать, хлопец. И колечки. Ничего вы мне не сробите. За меня заступится. А кто ж это? Держава наша, вот что. Так. Меня старога выходит. Дражнить можно, а тебе не чапай. Голова. Слухай, может, ты все злезешь, а? Поговорим, как мужчина с мужчином. Ну, коли как мужчина с мужчином... То я злезу. Слово гонору. Осторожно, осторожно, сука, осторожно. Ничего. Как не напоровся, гляди. Ничего, я тут 100 разов лазил. Вось он, я. Парамонов. Сын бригадира. Ага. Витек. У каким же ты классе? У 5-м. Ну вот что, Витек. Крытыка твоя лічу справядлівая. Абяцання свайго я пакуль сапраўды не стрымаў. Але вось якая мяне прапанова. Хадзем са мной управлення. Сядай на маё месца і вырашай пытанні. Усё будзе, як ты загадаеш. Ага. А хто ж мяне паслухае? А нічога, я побач буду. Паслухаюць. Паспрабуем, а? Ну, добра, Апанас Міронавіч. Я згоден. Ого, і вялізны ж у вас кабінет, Апанас Міронавіч. А стол, крэсла, гэта ваша? А гэты стол і крэслы у два рады? Ну, так я з людзьмі раюся, праўленне збіраецца. А, ну, сядай, сядай у крэсла, ось тут, і кіруй. Так. Бурчаць ды дражніцца кожны умее. Ой! Я у вашем кресле потонул. А подайте мне вон ту подшивку газет. А на во что тебе? А я на их сяду. А, ну на. Так. Ой, дякую. Ось теперь самый раз. Ну, як я за вашим столом выглядаю? А ты, хлопца, видать, усё ж не збазливых. Ну и что мне теперь робить? Ну я что? Кируй господаркой. Так одразу. Хитрый вы, Апанас Міронавіч. Вы ж таксама не ўсё спачатку ўмелі. Вы у сельгас акадэміі вучыліся, я ведаю. Апанас Міронавіч, Гузеў прыйшоў. А, гэта да яго, гэта да яго. А я тут ля акна пасяжу, газеты пачытаю. Прабачце, не зразумела. Распараджэнне Таня прыйшло. Цяпер усюды дзеці будуць камандаваць. У парадку эксперыменту. Дык клікаць Гусева ці як? Пачакайце, Апанас Міронавіч, а навошта ён прыйшоў, Гусев гэты? Ну як навошта? Каром на галодным пайку трымае. Загадчык фермы ён, разумееш? Ах, так. Клічце. Так, заходьте. Заходьте, таварыш Гусев. Апанас Міронавіч. Апанас Міронавіч. Вось вы дзе, А я гляджу, хлопчанё нейкай за вашым сталом сядзіць. У мяне камбікармоў няма. А Панас Міронавіч, каровы галодныя. Якая тут моя віна? Вы ж ведаеце, што вы нам дасце, тое мы і скормім. Не до таго звяртаюся. Што? А да каго? Да яго трэба, да яго. Да гэтага хлопчука? Распараджэнне такое. Эксперимент. Як наши дети рыхтуются до будущего? На ферме расскажу. Вот смеху будет. Так мне что, Панас Миронович, иншим разом прийти сияк? Нет. Сядайте, Гусев. Вось тут. Что? Так что это? Вы... Обедали, Гусев? А як же? Добро подъели? Нормально. Две талерки борщу, смаженка. Сумления у вас нема, товарищ Гусев. Да ты что? Ты... Мне что? Мне что, дружинников выкликать? Ну, ладно. Супокоились? Супокоюсь. Так, теперь откажите. Чому морите коров голодом? То я тебе кормы нараджу. А за грубость позбавлю вас премии. Расплумачьте мне становище на ферме, товарищ Гусев. Апанас Миронович. Лечи, мене тут нема. Чу, что тебе загадано. Значит так. Лимит кормов на квартал вычерпаны. Не дотягнули 2 тыдні. Сена и сила с Апанас. Міронавіч браць пакуль не дазваляе. Ну, гэта відаць на зімовку. Ага, на зімовку. Зіма чакаецца суровая. Вядома, надоі знізіліся, але праз тыдні справа выправіцца. А чаму ж не хапіла кармоў на гэтыя два тыдні? А, вядома, у верасні кармілі лепш. З рэкордам, значыцца, пагналіся, а вось і выйшла. Рамашка. Значыць, безвыхаднае становішча. Ну, не зусім, але цяжка. Гусіў. А? Паглядзіце, калі ласка, на вуліцу. Што? Ну, што вы там бачыце? А, тое, што і ўсе. Сяло, стэп. Так, так, стэп. Стэп пасля дажджоў зялёны. Дык у нас жа стойлавае ўтрыманне, разумееш? Ага, але ж вы самі кожны дзень і снедаеце, і абедаеце, і вячэраеце. Ці не так? Так. Калі цяжкае становішча, трэба выйсці шукаць. А вось пакуль і не знайшлі. Клікалі? Так, запрасіце, калі ласка, сюды мастака. Зараз? Ён тут якраз, побач, у клубе. Ага, зараз. Толькі вы ўжо самі растлумачце яму пра эксперымент. Гаворыць, мяне выклікалі тут? Выклікаў. А вы? Я. Прашу вас, падыдзіце да акна. Бачыце дошку «Нашы перадавікі»? Бачу. Сам рабіў. Дык вось, сёння ж на другім баку вуліцы установіце шчыт з надпісам «Нашы лайдакі». Потым пойдзіце на малочную ферму, сфатаграфуйце з самых худых кароў і таварыша Гусева. Апанас Міронавіч, ды што гэта вы такое, а? Распусцілі дзяцей? Я гэтага так не пакіну! Таварыш мастак! Таварыш Гусев прызнае свае памылкі. Значыць так. Карову сфатаграфуйте, а таварыша Гусева пакуль не трэба. Так. Тэрмін яму, каб выправіць становішча на ферме, суткі. А яшчэ, таварыш мастак, зайдзіце ў бібліятэку, вазьміце слоўнік. Афішы трэба без памылак пісаць. Чаго? Бывайце здаровы. Бывайце. Апанас Міронавіч, ну што ж вы маўчыце? Я пайду, добра? Куды? Не, ўжо, браці, сядзі, калі сеў. Ведаеш, твой спосаб кіраўніцтва мне падабаецца. Эксперымент працягваецца. Давай, давай, бяры вічок, бяры трубку. І можаш лічыць, што мяне тут няма. Алло? Апанас Міронавіч? Добрый день. Минералку позвонили, треба со станции забрать. Так куды складывать будем? Так же тече. Так тече! Так отремонтуйте! У себя дома не чекаешь, покуль дядька чужи прийде и зробит. Сам небось ремонтуешь. Алло, алло, алло, кто это? Кто? Куды я трапил? Черт, голос некий не той. Алло, пробач, я помылился. Апанас Миронович... Голос говорит не той. Зато и сенс той. Там загадчик гаражу шофером, а бодвы сердитые. Да яго, до Витька. Только растлумачься им, Таня, про эксперимент. Я не ведаю, який тут эксперимент, вось. Заяву мне принес. Не доходил я Васю Нефёду. Апанас Миронович... Знаешь, машину ему новую не дали, он заяву мне бух на стол. О. Тут все вырашает товарищ Парамонов. Эй, гульни некие. Так что ж, загадаете забрать новую машину у заслуженного старого шофера и отдать ее новичку, так? Так, так. Новую машину треба отдать Васю Нефёдову. А это чему, а? Вася за армии пришел. Ведаете, как он машину водит. Леп за всех. И поглядите, який он чистый, аккуратный. Значыць, і машына ў яго будзе дагледжаная. Ды пры чым тут акуратны, чысты? Апанас Міронавіч. Як таварыш Парамонаў скажа, так і будзе. Ну, добра. Ім пра справу, а яны ў цацкі гуляюць. Ніякія гэта не цацкі. Ні. Дайце сюды заяву. Дайце. Так, Васіня Фёдаў, ты гэта вазьмі і парві. Нам маладыя кадры патрэбны, а машыну табе заўтра дадуць новую. А! Ах, так? Ну, добра. Тады я напишу заяву. Пишите, пишите, пишите. Гляньте на свою ватогу, уся зашмальцованная у мазуте. Что вот? И у гаража у вас парадку нема, все ведают. Эй, да у вас! Слухай, хлопец, что, серьезно новую машину дадут? Серьезно? Ну, я так Парамонов, ты мне все кадры разгонишь. Наоборот, Васеня Федоров таким загадчиком гаража будет, пошукать. И он сам себе машину зрадил, ты еще якую. А у гэтым нечто есть. Да, я пойду, Апанас Миронович. Рабочий день закончится и пойдем. Доведем эксперимент до конца. Дозвольте, Апанас Миронович. Заходь, заходь, Настя. А что это ты с детьми на руках? Что, нема с кем покинуть? Апанас Миронович! Не могу я со свекровью ужиться! Ну что такое, Настя? Ну что такое, Настя? Дайте хоть покой, хоть хлеб, чук який! Сегодня все пытания, Настя, вырашая товарищ Парамонов. Товарищ Парамонов, Витек! Не могу я больше. Семья распадется. Афанас Миронович, им треба дать кватеру. Настя и Микола, Барбаши Куркули. Их дом у все за версту выходит. У них плот самый высокий у селе. А сверху дрот колючий. Настя, потерпишь 2 месяца. Дом будем сдавать? Подрываешь? Ой, да хоть 3. Только б надея была... Дякую, что зрозумели. Не буду заминать. Апанас Миронович, век буду помнить. И вас, товарищ Парамонов. Дякую вам, Апанас Миронович. Это за что ж? За Настю. Я на самодеянности была. Я ей по телевизору показывали. А теперь ей життя нема. А откуда ты ведаешь? Тусе говорить, от людей не сховайся. Апанас Миронович, вам про 40 минут у другой бригады лекцию треба читать. Не забыли? Дякую, дякую, Таня. Вот и отправимся с Витьком. С товарищем Парамоновым. Ну не, лекцию читать не могу. Ну, так тому и быть. Лекцию я сам прочитаю. Я рыхтовался, а ты не. Ага, так я домов? Як домов. Ты же еще не высветлив, есть у колгаса сродки на бассейн, чи нема. Поехали в другую бригаду, по дороге подумаем. Одна голова добра, а 2 лепш, як ты лишишь. Правильная гэта примовка? Правильная. Зараз проедем виноградник, вот и мазимое поле, а далее дорога степом пойде. Любишь степ, Витек? Люблю. Простора и полыном пахнет. Ага. Апанас Миронович, ага. Ну и шмат же камяне обапал дорог, як быцем кто ими поле засеем. Колеси дедуля мой казал, что камяни так само растут. Магчыма, меў рацию старый. Сам же ведаешь. Зберешь на огороде камени, а на лето их знов столько ж. Годы просто 2 тут виноград посадим, Витек. Тут? Ты не гляди, что камени. Глебы тут повсюль золотые. Провезем канал, и отбудется цуд. Вода и руки працовные цуд гэты зробят. Ты еще думаешь, коли же я про головное скажу? Я дома, виноват я перед наши дятвой. Оспешался за бяцаньями. Мы поехали в летку на море. А плавать никто не умеет. Усе з вас смеялись. Ну и правильно смеялись. Степовому селу бассейн вояк потребный. Але и ты меня зразумей. Бачишь, кольки не освоенной земли. А земля працаваць павінна, прыносіць плён. Вуліцы мы заасфальтавалі, школу пабудавалі, цялятнікі цяпер новыя будуем. На канал таксама грошы патрэбны. Вунь, бачыш закінуты кар'ер? Нікому не патрэбна мясцова. А калі падумаць? А ну, падумай, што тут можна для гаспадаркі зрабіць? Вадасховішча. А што? Добрая думка. Але ж зноў сродкі патрэбны. Яшчэ думай пра штольні. Ну, там такія падземныя хады, заблудзіцца можна. Ну, а што яшчэ? Галава садовая. Ды навазіць сюды глебы, правесці электрычнасць. Шампіньёны! Во, малайчына, вядома шампіньёны. Ось цялятнікі закончым, а потым і за штольню возьмемся. Нам жа не толькі басейн, але і стадыён добры трэба пабудаваць. Палац культуры сучасным патрабаванням ужо не адпавядае. Жылля сам бачыў, не ўсім яшчэ хапае. Справ, брат, на перадзе, ой, як шмат. Пакуль з людзьмі пагаварылі, пакуль лекцыя і ноч на дварэ. Неба зорнае якое. Віцёк, а, Віцёк? О, спіць мой памочнік. Стаміўся хлапчына. А гусіў, кажуць, адразу ж пасля размовы ў канторы перагледзіў сваю пазіцыю на конт стойлавага ўтрымання. Малайчына Парамонаў, ход правільны падказаў. А з Васіем Нефёдавым завтра трэба будзе вырашыць. Няхай атрымлівае новую машыну. Вінаграднікі пайшлі. Значыць, хутка дома будзем. Добрый вечер, Ганна Петровна. Добрый вечер, Афанас Миронович. Зачакаліся вы, Витька? Вы уже мне прабачце. Затрымаліся мы в другой бригаде, вось ён по дорозе и заснул. Я его осторожненько у дом занесу, каб не побудить. Говорить, Афанас Миронович, дотворил им нечто. Так говорить? Ага, я гусева сустрела, казал хулиганю. А теперь вы меня послухайте. Судовный человек у вас, Ганна Петровна. Господар, моя змена.